Глава 30. Утром 1 декабря Исао, одетый так, как будто собирался идти в школу, прямым ходом направился в убежище. Саву отправили по поручению директора, поэтому в этот день он не мог присутствовать на собрании, но остальные 10 человек явились все. Собрались они для того, чтобы обсудить детали предстоящих послезавтра действий и осознать, что после акции все кончают жизнь самоубийством, хотя, наверное, в конкретной ситуации могут возникнуть осложнения. Исао заметил, как прояснились лица его товарищей. Они купили 2 японских меча и приобрели 6 коротких типа кинжалов, так что теперь каждого можно было вооружить острым коротким мечом. Но когда кто-то сказал, что на всякий случай нужно иметь спрятанным еще и нож, то все согласились. Они понимали, что для быстрого самоубийства самым эффективным был бы яд, но никто не хотел прощаться с жизнью этим женским способом. Обычно, когда все были в сборе, дверь внизу запирали на ключ, и теперь, услыхав стук, решили, что это, улучив момент, пришел Сава. И Дзуцу спустился вниз. «Это вы, Сава?» — спросил он. «Да», — послышался тихий ответ, и Дзуцу открыл дверь. Там стоял незнакомый мужчина. Оттолкнув Дзуцу, прямо в ботинках он бросился к лестнице. «Бегите!» — закричал Дзуцу, но в дом уже ворвались люди и скрутили ему руки. Те, кто со второго этажа через чердак спрыгнули во двор, тоже были задержаны окружившими двор полицейскими. Исао, схватив лежащий рядом меч, пытался вонзить его в живот, но его удержали за запястье, и после драки у полицейского оказались порезанными пальцы. Иноуэ набросился на полицейского, отшвырнул одного, но на него тут же навалились несколько человек и опрокинули на землю. 11 человек заковали в наручники и припроводили в полицейский участок в Йоцуи. В этот же день после обеда арестовали Исаву, как только он вернулся в школу.